Валюш! Да? Приветик, моя родная! Чего? Приветик, моя родная! Куда? Приветик, моя родная! Чего несёшь-то? Приветик, моя родная! Чего, блядь? Приветик! Ах, приветик! Да, Валюш, приветик! Кто говорит-то? Кто говорит, слон. Да. Помнишь? А где живет он? Помнишь сказку? А? Помнишь стихотворение что-то у Чуковского? Кто говорит, слон, помнишь? Припоминаю. Это какая сказка? Доктор Айболит, да? Да. Ты любила доктора Айболита-то? Да ладно тебе. Я живу любила, в этом. Любила, не любила. Я в Алтайке живу. Я в Алтайку переехал. Да, оттуда звонки не поступают в Москву просто так. Как это? По скайпу? Нет, прямой связи нету. По скайпу. Валь, у тебя скайп есть? Как ты в Алтай-то попал? Ну, я там прописан. В Алтае? Да, я на Марии женился и уехал. Угу. Мария-то с Алтайки. Машка с Алтайки, я на ней женился. Женился ты из 218, чё несёшь, да. Алтай какой-то придумал. Не, у тебя скайп, есть скайп? Ничего у меня нету. Ну, компьютер есть у тебя? Нету. Как нету? Руслан тебя вроде подвозил, я видел в окно. Чё ты пиздишь, ёб твою мать? Никакой компьютер мне не нужен, я их ненавижу, ваш компьютер. Ну, я по скайпу с тобой сейчас разговариваю. Я с тобой по скайпу разговариваю. Ничего у меня нету. Я с тобой разговариваю. Телефона больше нихуя. Я с тобой разговариваю по скайпу. Иди ты нахуй, будешь мне долбить мозги. Валь. Я знаю, что у меня есть, что у меня нет. Валь, а ты знаешь Веру Васильеву, актрису? А? Ты Веру Васильеву знаешь, актриса такая драматическая, Вера Васильева? Слышала, да. А она в каких фильмах играла, я что-то забыл. Да не помню. По-моему, следствие ведут знатоки. Ну и что? Не, просто смотри, ей 89 лет, она в 4 театрах играет до сих пор. 90 лет и все играет? Да, 25-го года рождения. Ты вот 27-го, она 25-го. Угу. И она вот такая красавица, прям такая красивая-красивая старушка. Надо ж. Да, играет в Малом театре. Вот у меня знакомый такой есть, Андрей. 90 лет и все играет. Да, все играет в театрах. Кого она, старуха играет? Ну там и старуха, и молодух. Но у нее. Как это 90-летняя и молодую может играть? Ну она красивая, она красавица. Знаешь, вот старухи бывают красивые. Бывает очень редко. А ты тоже красавица была. Ну, молодости. Кричали, сниматься, помнишь, ты рассказывал? Да, предлагали. А в чем, в порнухе? А? В порнухе, что ли, в порнографии? При чем тут порнуха? Раньше никаких порнух не было. А как же, а где сниматься тогда? Ну, обычно сниматься в кино, какую-нибудь роль играть. А, как Любовь Орлова, там, цирк, например, да? Да. Ой, Валька, когда с тобой в театр пойдем на Веру Васильеву, я тебе покажу ее как раз. Я по театрам уже давно не хожу. Ну так Вера Васильева до сих пор в театре играет, в театре. Да бог с ним, своей Верой Васильевой, нужна она мне. А Татьяну Васильеву знаешь, такая высокая, красивая? Никого я не знаю, никаких Васильевых. Нет, ну актриса ими. Ну что, их много на свете. Я их что, все должна знать, что ли? Алла Борисовна тоже в театре начала играть. Да не может быть. У Виктюка, у Романа Виктюка, у режиссера. Она уже на пенсию пошла. Ну и что, я же тебе только что говорил, что Вера Васильева 89 даже играет. Пугачева пошла на пенсию, она пенсионерка. Она, у нее двое детишек родилось. Я знаю, что двойня родила. Она еле родила, она рожала, ей кесарево сечение делали. Она его и не носила, ихнего ребенка носила суррогатная мать. Чего несешь-то? А кто? Я читала в газете. Да, в газете напишут гадости всякие. Она Она... Ну, он сам, у него интервью брали, он рассказывал, Максим, что она рожать не может по возрасту. А-а-а. И вынашивать по возрасту моя жена не может. У нашего ребенка рожала суррогатная мать. Валя, а у Максима сперму как взяли? Ну, наверное, врачи умеют брать. Ну как, он подрать, ну как вот член должен встать, чтобы врачи-то взяли, я понять не могу. Вот это. Я тоже так думаю, черт чего у этих Пугачевых, я за это их ненавижу. Не, что у них не по-божески все у них, а хуй знает чего. Не, ну просто Максим как-то возбудиться должен был, чтобы кончить, я что-то не пойму вот этого. Да, а чтоб сперма, чтоб выскочил сперма-то, надо ебаться. Ага. Он с Пугачихой ебался, у него сперма образовалась. А, вон оно что, как тогда, куда, кто взял сперму-то его тогда? Ее в пробирку эту сперму. Кто, Пугачиха ловила сперму-то или кто? А? Кто, Пугачиха ловила или у них домработница Люся была, я помню, раньше Люся называли, звали домработницу. При чем тут домработница? Не, ну подожди, ну он, ты думаешь, Галкин Пугачиху ебал прям, вот реально, вот прям? Ебал Пугачиху, и сперма в это время у него образовалась, и он ее в пробирку захуячил. А да, прям сам? Конечно, а чего? Не, врачи умеют, вытягателями у него вытянули. Зачем вытягатели? Кончал в пробирку и все. Да как же он на Пугачёва возбудился? Ебал Пугачёву! Ну и тогда стал кончать, то в руке держал пробирку и в пробирку кончил. Да он, Валь, он голубой, он мужиков, он его ебут, а не он ебёт. Никакой он не голубой. Голубой, мне Максим... Он по уши влюблялся в эту Пугачиху, охуевший, блядь, в старуху влюбился. А в тебя Путяев влюбился тоже тогда, в свое время, Путяев-то? Путяев старше меня на 5 лет был. Он тоже в пробирку кончал, чтобы ты не... Что, он охуел, что ли, да? Нахуя ему пробирка? А в тебя прям кончал? Ну что, ребенка, а мне почему в пробирку? Им ребенок нужен, ебаный в рот. А нам ребенок, что ли, нужен был? А тебя трахал в ротик, Путяев, в ротик тебя трахал? И ты нахуй, иди к ебене матери. Не, ну а вот сейчас в рот модно трахать, там популярно, вот именет, оральный секс. Я не извращенка, ебена мать, пошел нахуй. Мария, знаешь, как любит сосать? Ой-ой-ой, как любит. Заглатывает только так, до яичек. Фу, гадость, мне даже тошнит. Квартирку подпиши. Хуй тебе, сука рваная. Квартирку. Да, хуй получишь. Квартирку. Хуй вместо квартиры получишь. Нотариус. Будешь сосать его. Нотариус. День и ночь сосать будешь. Чё? Хуй сосать будешь день и ночь вместо квартиры. Нотариус с пробиркой уже едет. Сейчас тебя... Да, напугал. Ебать, я хотел твоего нотариуса. Твоего нотариуса, грязный старух. Да. О сексе любишь разговаривать. Как тебе не стыдно? Все в интернет пойдет. А мне хоть куда, блядь, мне все похуй. Руслан услышит и покраснеет со стыда. Услышит, как грязная его старуха разговаривает по интернету о сексе. Русланом меня не напугаешь. Они у тебя деньги спиздили, мерзоты, мразоты. Это да, что спиздили, то спиздили. Мразоты, спиздили у бабки деньги, да? У бабки 30 тысяч спиздили. Заявляй? На них были деньги, они ушли, и денег не стало. Заявляй на них в полицию. А что она сделает-то? А? О них прищучат. Они скажут, давай свидетеля, блядь, где их? А я пойду с Марией свидетелем. Да? Уже свидетелем будешь, нихуя не видела, пойдешь. А, Мария, давай, соси у меня, да. Валь. Иди ты нахуй со своей Марией, нахуй она мне сдалась. Нет. Чёрт мне, Марии, блядь, нахуй она мне сдалась. Ну, она сосёт хорошо. Да хуй с ней, мне-то что? А ты не умел, а ты разве не умела сосать? Нет. Ну, получается, тебя на это, ну, как бы... Он не был извращенцем, Путяев, нормальный мужик был. Извращение, что ли, минет? Это извращение. Кто это тебе сказал-то? Такой... Против Бога идете, блядь, и, блядь, извращенцы. А Спидовую знаешь, Зинаиду Николаевну Спидовую? Нет, не знаю. Ей когда звонят, вот пранкеры, она кричит: «Отъеби мать свою», вот так говорит ей. Да? Ага, вот так вот. Это разве можно так вот говорить? Хулиган... Ну, пусть они хулиганы, но она говорит: «Отъеби мать свою». Вот так она говорит. Чего? Ты еще до этого не додумалась, до таких пошлостей, да? Чего? Ты до таких пошлостей еще не додумалась, а Спидовая до таких пошлостей дошла. Кричит: «Вытащи хуй, отъеби мать свою!» Она кричит. Она так кричит? Да, на франкеров. Правильно делает, что кричит. Ну, это так можно гадость такие говорить? Мать свою. Чтобы не прессовали, правильно. А они еще больше пристают. Да? Да. Но Спидовая больше пошлячка, ты меньше пошлячка, она большая пошлячка. Давай я вас познакомлю. Да нахуй мне нужны твои знакомства. Она, ей 82 года, она живет на 4-й улице 8 марта. Знаешь такую улицу? Слышала краем уха. На Динамо, метро Динамо. Это рядом с тобой, через две остановочки. Угу. Так что мы завтра ее к тебе привезем. Нахуй я вам дверь не открою. Не, а ты когда на улице выйдешь, мы тебе Зинаиду Николаевну Спидовую подсунем, и вы с ней будете лесбиянничать. Да, я еще извращенкой не была и не собираюсь быть. Ну что, Валь, можешь подпишешь? А? Чего? Может, подпишешь? Не поняла, блядь! Может, подпишешь? Не поняла, блядь! Может, подпишешь? Чего, подпишешь? Да, может, подпишешь. Хуй тебе, блядь, сука, в рот тебя ебать! Подпиши.